Из 2207 пассажиров «Титаника» 705 были спасены лайнером «Карпатия». 1502 погибли. По крайней мере, в одном случае со Стедом предчувствие беды не спасло человека. Скольким еще пассажирам явились видения, кошмары, голоса или что-то подобное, неизвестно. Но если у кого-то и были плохие предчувствия, их проигнорировали. Более 50 лет после гибели «Титаника» продолжались исследования, предсказания этой трагедии. Результаты одного из наиболее серьезных исследований представил доктор Ян Стивенсон из отделения психиатрии Университета Вирджинии в докладе, написанном для Американского общества психологических исследований. Стивенсон указывал на то, что обнаружил огромное количество совпадений между реальной трагедией и той, которую описал в своей книге Морган Робертсон. Это и миф о непотопляемости, и сходство названий, и время катастрофы, апрель, и длина, и видоизмещение, и количество винтов и шлюпок, и число пассажиров, и скорость судна, и сам айсберг, и огромное количество жертв. Доктор Стивенсон рассмотрел 19 примеров предсказаний, сделанных за 2 недели до катастрофы в Англии и Соединенных Штатах, Канаде, Бразилии. Предсказания по своему характеру напоминали вещи и сны, видения, информацию, полученную в состоянии транса, голоса и различные формы предчувствий, тревогу, депрессию, страх и так далее. В некоторых снах и видениях трагедия изображалась со всеми подробностями, в других содержались лишь символы и намеки. Например, Миддлтон увидел себя парящим в воздухе прямо над местом кораблекрушения. Это означало, что ему удастся и избежать гибели. Предположим, Центральное бюро регистрации предсказаний в Нью-Йорке, а также Лондонское бюро прогнозов были бы организованы до 1912 года. Вспомним, что в тот день, когда в свой первый и последний злополучный рейс отправился «Титаник», мистер Терви имел предчувствие, что огромный лайнер потонет. Затем он послал письмо мадам де Стейгер, в котором рассказывал о своих тревожных мыслях, но письмо было получено только 15 апреля, когда трагедия уже произошла. Если бы тогда существовало бюро прогнозов, мистер Терви мог бы подойти к своему телефону, снять трубку и назвать телефонистке нужный номер. «Здравствуйте, это мистер Терви. У меня сильное предчувствие, что «Титаник» пойдет ко дну. Можете ли вы помешать спуску корабля на воду?» Предположим, что наше гипотетическое бюро возглавлял мистер Питер Фарингтон. Фарингтон благодарит мистера Терви, записывает дату, когда должна произойти трагедия, и различные детали. Он садится вместе со своей помощницей мисс Джерри Вестон и просматривает другие предсказания относительно «Титаника». Достаточно ли их много, чтобы начать беспокоиться? Сигналы начали поступать за несколько месяцев до катастрофы. Сначала их было немного, их даже не принимали всерьез. В некоторых письмах и звонках только упоминалось слово «корабль» и никаких подробностей и дат. Некоторым казалось, что произойдет несчастье, но где, когда и с кем или чем они не знали. Поступило несколько сообщений о том, что в 1912 году в один день погибнут много людей. Больше не было никаких фактов и деталей, указывающих на характер трагедии. Также пришло несколько тревожных писем, касающихся одного известного джентльмена Стеда, популярного писателя и редактора. В июне 1911 года в бюро позвонил граф Гамон и предсказал Стеду смерть на море в 1912 году. Несколько позже пришло письмо от мистера де Керлора, в котором говорилось, что в результате кораблекрушения Стед погибнет. В американское бюро написала девушка, сообщившая, что Стед умрет в первой половине 1912 года. Приходили и другие письма. Все предвещали Стеду гибель на море. Эта информация была получена в видениях, вещих снах, в состоянии транса посредством голосов. Некоторые корреспонденты, указывает мисс Вестон, такие как мадам Кудон из Франции и мадам де Фармьем из Германии, преуспели в прогнозах. Мистер Терви, мистер де Керлор, граф Гамон часто звонили в бюро и высказывали свои опасения, и опасения эти чаще всего оправдывались. Кроме того, обычно все трое предсказывали одно и то же событие. Бюро, прежде чем поднимать тревогу, учитывало два фактора — число предсказаний, указывающих на одну и ту же трагедию, полученных за небольшой отрезок времени, и наличие сигналов от заслуживших уважение ясновидящих, контактирующих с бюро. Снова звонит телефон. Еще один человек предсказывает гибель «Титаника». Затем еще звонок, еще и еще, без перерыва. Мисс Вестон вскрывает почту, и почти в каждом письме предупреждение относительно «Титаника». Что это? Массовая истерия? Суеверный страх за корабль, который первый раз выходит в море? Или это откровение, сошедшее на людей, наделенных необыкновенной чувствительностью, разоблачающей будущее? Может, от «Титаника» исходит какая-то темная недобрая энергия, и настроенные на ту же волну люди способны улавливать ее?